Глава 12. Гуляли мы долго. Сначала, пока еще было довольно светло, Хараш повел меня на окраины. Он говорил, что во всех других городах Ордона все еще строят крепостные стены, которые должны защищать жителей от нападения, хотя войн в их мире не было уже довольно давно. Так что это скорее дань традициям. Когда Большой Куш еще только образовался, герцог Буркингемский тоже решил построить стену. Но он и тут пошел совсем другим путем. Сказал, что хочет сделать стену такой широкой, чтобы поверху могла проехать колесница. Он говорил, что Великая Стена будет самым настоящим чудом света, посмотреть на которую будут приезжать люди со всех уголков Ордона. Стройка была начата. Работы было так много, что пока строили небольшую часть стены, город разросся намного сильнее, чем можно было предположить. К тому же герцог, увлекшись весельем, совсем забыл про все свои желания, и Великая Стена так и осталась недоделанной. Теперь этот гигантский недострой отделяет старый город от нового и служит еще одним памятником герцогу Буркингемскому. Сейчас в той части стены, которая была закончена, располагается самый популярный дом у тех, а весь остальной периметр с невероятной кладкой стен и башен по обеим сторонам от неудавшейся стены засажен деревьями и превращен в парк. А внутри стен, там, где должна была ездить колесница, построена дорога. Когда-то давно этот парк был излюбленным местом отдыха горожан, но сейчас был заброшен и превратился в дремучий лес и свалку для мусора одновременно. И заходить туда не стоит даже в сопровождении Хараша. Мы только прошли по краю. Я очень хотела увидеть Великую Стену. Когда совсем стемнело, мы вернулись в центр, в пиццерию. Надо было помочь Луишу. После прогулки мое настроение улучшилось, и я чувствовала в себе достаточно сил, чтобы снова стать собой. Когда вечеринка у пиццерии закончилась, Хараш проводил меня домой. Обычно мы шли либо ко мне, либо к нему. Но сегодня мне захотелось побыть одной. Я вошла в квартиру, включила свет. Я надеялась, что все это был обман зрения, и мне просто показалось. Но нет. Девушка в синей спецовке продолжала улыбаться с портрета. «Ваша светлость!» — шепотом позвала я призрака. «Вы здесь? Вы меня слышите? Мне нужно сказать вам кое-что очень важное». «Здесь!» — тихий вздох был мне ответом. «Куда я от них теперь уйду? А всю твой фильм, — проворчал он, — разбередил мне душу». «Ваша светлость!» Я подошла к портрету, снова взглянула в глаза смешливой девчонки. «Это же та самая Маришка, девушка, которую вы любили там, дома, в России?» «Да», — ответил он. «Красивая, правда?» «Правда». Согласилась я, чувствуя, как пол слегка уходит из-под ног. Одно дело догадываться, а совсем другое, когда твои догадки получают подтверждение. Было трудно на это решиться, но я смогла. «Ваша светлость, вы должны знать. Ваша Маришка — это моя бабушка, мама моей мамы». Мы с герцогом Буркингемским проболтали всю ночь. Я до мозолей на языке рассказывала ему про бабушку. Она покинула нас всего несколько лет назад и была единственной, кто всегда поддерживал меня. От бабушки у меня никогда не было тайн. С ней я могла говорить о чем угодно. И она всегда была на моей стороне, что страшно не нравилось моей маме. Они много раз ругались из-за того, что мама заставляла меня искать себе мужа. Бабушка же всегда говорила, что семью без любви создавать нельзя, и приводила в пример себя. Родители заставили ее выйти замуж за коллегу отца. Бабушка прожила с ним всего несколько месяцев и сбежала на другой конец страны. Тогда она даже не знала, что беременна. И когда родила дочь, даже не сообщила отцу о ее существовании. Мне иногда казалось, что именно этого мама и не смогла ей простить. А когда первые лучи солнца ворвались в комнату, я увидела, что за ночь флют сильно изменился. Стебелек стал намного толще и крепче. Лист сердечка развернулся в полный размер и проклюнулся следующий. Магическое растение больше не умирало. Но и это еще не все. Рядом с ним, у самого пола, появились нарисованные комочки земли. Как будто бы там собирается проклюнуться еще один росток. Не знаю. Возможно, именно поэтому мне в голову и пришла эта идея. Хараш, как ты думаешь? После бессонной ночи я чувствовала себя не очень хорошо. Постоянно зевала и хмурилась. А если мы организуем субботник в том парке у Великой Стены? Субботник? Удивился Хараш. Что такое субботник? В отличие от меня, он сегодня был в прекрасном настроении. Прямо сейчас он стоял на коленях у стены и с благоговением смотрел на вспученную нарисованную почву. После того, как Хараш и Луиш узнали, что в моей комнате растет флют, на Хараша была возложена почетная обязанность следить за его ростом, потому что я вообще ничего не понимала в растениях, даже обычных, а уж тем более магических. «Ну, это...» Я широко зевнула. «Когда горожане собираются все вместе и наводят чистоту в городе или парке, или на какой-то другой территории...» Хараш задумался. А я, почувствовав, что идея, если и не привела его в восторг, то точно не вызвала отвращения, начала объяснять подробности. Уберем мусор, спилим сухие деревья, выкорчуем лишние кусты, скосим траву. Не надо быть садовником, чтобы сделать это. А парк сразу станет намного лучше, и люди будут там гулять. Думаешь, кто-то придет? Не знаю, пожала я плечами. А если не попробуем, то так и не узнаем. Повесим объявление, что в следующие выходные будет субботник. Может, кто-то и придет. А не придут, так мы с тобой вдвоем мусор соберем, сколько сможем. Так как? Лично я не против, но давай сегодня вечером обсудим с Луишем, предложил Хараш. Ну, хотя бы так. Я вздохнула. Луишу наша идея понравилась, и тетке Лауше тоже. Она даже всплакнула. Оказалось, со своим мужем она в этом парке и познакомилась. Она тогда только переехала в Большой Куш и немного задержалась на работе. Пришлось бежать через парк в темноте. Там, видишь, на нее и напал. Приложил палкой по хребту. Но спина у тетки Лауши была крепкая, да и сама она оказалась не робкого десятка. Вскочила с земли и так саданула нападавшему, куда пришлось, что он там же голову от нахлынувших чувств потерял. И так и не нашел до самой смерти. «Мы ведь с ним!» — всхлипнула тетка Лауша. «Почитай, 40 лет душа в душу прожили! Днем он игрушки для детей из дерева резал, руки-то у него золотые были, а по ночам в парк ходил. Уж сколько раз я умоляла его остановиться! Не бедствовали же! Мастером-то он уважаемым был, а он говорил, мол, не могу, кровь играет, так и хочется кошелек у кого-нибудь отобрать. И ведь не молодой уже был, последние лет 10 столько раз битым возвращался, а однажды и не вернулся. Там в парке утром его и нашли, так что я, Сью, с тобой пойду. Вымету из этого проклятого места всю грязь. Пусть люди там гуляют, знакомятся. Да не гибнут, как мой ведьмач. Я кивала, соглашаясь. А сама думала, что такое только в Большом Куше и могло приключиться. Где еще найти город, в котором уважаемый мастер, делающий детские игрушки, может еще и воровством промышлять? И слова про золотые руки звучали теперь как-то очень двусмысленно. Объявление мы рисовали весь вечер. Сначала спорили, стоит ли называть это мероприятие субботником. Никто же не знает, что это такое. Пришлось провести мини-опрос среди гостей пиццерии. Большинство голосов было за субботник. Слово, может, и новое, но, во-первых, здесь еще никогда не проводили ничего подобного, а во-вторых, мы так и не смогли придумать никакой замены. Зато сразу стало понятно, что мы с Харашем точно не будем убирать мусор вдвоем. Несколько человек захотели к нам присоединиться, и мы решили, что купим парочку лопат и веников, чтобы было чем убираться. А Луиш предложил приготовить специальную субботниковую пиццу, изобразив из начинки композицию, напоминающую растущие деревья, и привезти ее в парк, чтобы угостить тех, кто придет нам помогать. Эта идея была принята с восторгом. Пришлось сделать приписку, чтобы веники, грабли и лопаты приносили с собой, а то у нас на всех не хватит. Объявление мы повесили за 2 дня до субботника и совсем не ожидали, что наша задумка будет иметь такой эффект. Город гудел, как встревоженный улей. Кто-то кричал, что жители не должны сами махать вениками, ведь они платят в казну города налоги, на которые мэрия обязана содержать город в чистоте. Кто-то говорил, что убирать бесполезно, надо просто не гадить. Кто-то возмущался, что мэр Сью, то есть я, просто хочет выехать наверх на чужом горбу. Кто-то орал, что этот парк – рассадник порока, и его надо сравнять с землей, потому что половинчатыми мерами проблему не решить. Казалось, весь город, кроме нескольких завсегдатаев нашей пиццерии, категорически против субботника. Я уже была готова, что не придет никто. Но оказалось, что пришли все остальные, те, кто молчал и не горланил, заявляя свои позиции. «Мэр Сью!» Нас с Харашем встретила веселая толпа с лопатами, граблями, вениками, ведрами и тачками. «С чего начинать-то будем?» Если честно, я об этом как-то даже не думала. У меня была цель собрать людей на субботник. И я вообще не ждала, что нас будет столько много. Думала, придет человек 5, и то хорошо. Всемером пройдем по дорожкам, соберем крупный мусор. Чисто символически. Но теперь, когда на меня с горящими глазами смотрели около 2 десятков человек, стало ясно. Если я скажу, что мы будем просто бродить по дорожкам, желание наводить чистоту в городе пропадет. И я больше никогда не смогу уговорить людей снова взять в руки грабли и лопаты. Нужно было найти какое-то другое решение. Парк у Великой Стены был огромным и тянулся через весь город. Нечего было и думать, чтобы убрать его за 1 день. Сначала я задумала распределить всех вдоль забора, чтобы сделать весь парк чуточку чище. Но быстро поняла, что при таком способе результат работы совершенно потеряется на большой площади, и итог будет таким же, как если бы я предложила бродить по дорожкам. Энтузиазм у наших помощников не пропадет только в том случае, если они увидят значимый эффект своих усилий. То есть, сделала я вывод, убирать надо всем вместе, в одном месте, так, чтобы люди поняли, каким может быть этот парк. И логичнее всего начать сначала. Вот только один край находится у дома у тех, а другой в дальнем конце города, где почти никто не бывает. И это снова плохо. Мало кто увидит, как мы потрудились. Хараш! Дернула я его за руку и спросила шепотом. А какая дорожка через парк самая популярная, где ходят больше всего? Ты хочешь начать с нее? Улыбнулся он. Я кивнула. Правильное решение. Тогда начинать надо прямо здесь. Я 100 раз была на субботниках в своем мире. Но Большой Куш — совершенно уникальный город во всех смыслах этого слова. И люди здесь совершенно уникальные. Уборка парка превратилась в общегородской праздник. Сначала, когда мы начали сгребать мусор, сухую траву и убирать валежник, к нам присоединились местные ребятишки, которые носились между кустами, помогая и мешая одновременно. Они же разнесли весть, что на субботник пришла огромная толпа народу, по всему городу, и к нам стали подтягиваться те, кто хотел бы помочь, но боялся оказаться единственным дурачком, над которым все смеются. Народу как-то резко стало больше. Я первое время еще успевала замечать, откуда они приходят, а потом появилось ощущение, что они просто возникали из ниоткуда. Кто-то приходил со своими инструментами, кто-то с пустыми руками, но работа находилась всем. Надо было не только сгребать мусор и грузить его на тачки, но и таскать тяжелые бревна, забытые кем-то из близлежащих домов, выносить из парка крупные сломанные ветки, трухлявые стволы. Я принесла грабли, но сама едва ли успела почистить квадратный метр газона. И теперь носилась между кучками людей, раздавая команды, координируя разные группы жителей города. Тех, кто вносил габаритный мусор, тех, кто потом сгребал остатки граблями, тех, кто грузил собранное на тачки, тех, кто таскал тачки к краю парка, где мы стали складировать весь мусор. Тут опять сказалась моя неподготовленность. Я даже не задумалась, как и куда вывозить то, что мы соберем. И теперь в редкие минуты покоя замирала от страха, что я не найду, на чем вывести из города мусорный Эверест, и все будет напрасно. Когда появился первый мужчина с повозкой и лошадью, я готова была повиснуть на его шее и разрыдаться от радости. Теперь мы грузили хлам сразу в телегу. А тетка Лауша, взгромоздившись рядом с возчиком, поехала показывать, где за городом есть большой овраг, в который можно сбросить весь мусор. Я каждый раз встречала вернувшегося из рейса извозчика криками радости и была страшно удивлена, когда оказалось, что все это совсем разные люди. Телеги курсировали по улицам почти непрерывно. Момент, когда появились музыканты, я тоже пропустила. Просто в один прекрасный момент поняла, что где-то рядом звучит знакомая музыка. И одуряюще пахнет пиццей. Луиш с помощницами устроили на краю парка импровизированную кухню и, не покладая рук, готовили там пиццы и напитки, чтобы накормить и напоить людей, работающих на субботнике. Причем помощницы помощников у Луиша оказалось гораздо больше, чем помогали ему в пиццерии. И я была немного шокирована, когда увидела за разделочным столом главу департамента чревоугодия, который невозмутимо собирал субботниковую пиццу. Но больше всего я удивилась, когда стало смеркаться. Мы пришли на субботник довольно рано, и я совершенно не заметила, как пролетел день. Как и в прошлый раз, в пиццерии я устала так сильно, что еле шевелила ногами. Побегать мне сегодня пришлось не просто много, а очень много. В какой-то момент меня даже усадили в телегу, потому что на своих ногах я уже не успевала. Но зато мы очистили от мусора весь парк от одного края до другого. Потом, через несколько дней, когда я пришла в себя, я попыталась как-то оценить, что я делала. То, как я впервые в жизни руководила таким огромным количеством людей. И не смогла. Весь день оказался разбит на отдельные осколки, которые мелькали в моей памяти, как на карусели, и никак не складывались в единую картину. Все как будто бы прошло мимо меня, как при открытии пиццерии. Хотя в этот раз я не просто резала овощи.